Глава 17. Кирилл. Говорят, что когда ныряешь в воду и внезапно перестаешь понимать, где верх, а где низ, нужно перестать паниковать и позволить своему телу расслабленно опуститься на дно. Когда твои пятки коснутся твердой поверхности, то ты инстинктивно оттолкнешься наверх. Если хватит кислорода, то у тебя будет шанс спастись. Девчонка, за которой я наблюдал уже около полутора часов, достаточно быстро опускалась на это самое дно. Ее стройная, затянутая в неприлично короткое платье фигурка, тонула в беснующемся море человеческих тел. Впервые заметив ее в этом чертовом клубе, я ощутил себя усталым моряком, которому на бескрайних просторах холодного океана внезапно почудилась русалка. Она была чересчур маленькой и хрупкой, и казалось, что суровые волны вот-вот накроют ее с головой. Но каждый раз она выныривала и снова призывно улыбалась мне. С ведьмовской силой эта нимфа манила меня, убаюкивала бдительность, заставляя совершить опрометчивый шаг. Она хотела, чтобы я спрыгнул со своего надежного и прочного корабля к ней в пучину, чтобы я захлебнулся под звуки ее очаровательного пения. Но нет, повелительница морей, я не принесу тебе такую жертву. Глядя на то, как разнузданно она обнимается с парнем и девушкой, я пытался подавить в себя адские уколы ревности. Никак не мог понять, зачем она это делает, и где ее гребаный жених. Сейчас я был бы даже рад, если бы этот недоумок пришел и забрал ее домой. Она больше не моя проблема. Меня не должно волновать, где и с кем она проводит время. Но, черт ее дери, меня это охренеть как волновало. Несмотря на непрекращающуюся внутреннюю борьбу, я будто заколдованный смотрел на эту троицу. Двое молодых людей буквально трахали девчонку прямо тут, на танцполе. Какого хрена она им позволяет? Вопреки здравому смыслу, я встал и сделал несколько шагов по направлению к лестнице. Вера проводила меня недовольным взглядом. «Пойду покурю», — сказал я ей. «Ага», — буркнула она и отвернулась. На минуту отвлекшись от троицы, я потерял их из вида. Их не было среди танцующих. Около бара тоже. Судорожно обшаривал глазами помещение. Внезапно заметил двух девушек и парней, идущих вверх по противоположной лестнице. Они держались за руки, будто какие-то влюбленные школьники. Что за херня? Пока разум пытался убедить сердце в том, что мне нужно поскорее свалить из этого места, ноги уже несли меня вслед за этой сладкой троицей. Я тихо подкрался к приоткрытой двери, за которой они только что скрылись. Из кабинки доносились приглушенные стоны и какая-то возня. Я стиснул челюсти, прекрасно понимая, что то, что я сейчас увижу, мне совсем не понравится. Сделав глубокий вдох, заглянул в полоску света. Моему взору открылась картина из фильма для взрослых. Девушка и парень вдвоем ублажали мою развратную девчонку. При этом они называли ее Кира Петровна. Это что за нездоровая ролевая игра у них там? Я не мог поверить в то, что видел собственными глазами. Пусть внешне эта порочная развратница и выглядела, как та наивная муза из моего прошлого, но казалось, будто передо мной совсем другой человек. Она действительно наслаждалась всем происходящим. Я видел, как высоко поднималась ее молочного цвета грудь от частых поверхностных вдохов. Когда девчонка распахнула глаза, в них блестел только темный уголь зрачка. Она была под кайфом. Девчонка сразу заметила меня. Но на ее лице не промелькнуло ничего похожего на смущение или сожаление. Наоборот, она улыбнулась мне, будто приглашая присоединиться. Развратная грязная обольстительница. Прежде я не знал ее такой. Это новое знакомство будоражило и немного пугало меня. Ведь раньше всегда именно она противостояла моему безумству, а не наоборот. Боялся, что если не найду в ней привычной сдерживающей силы, то меня некому будет остановить. Ствол радостно отсалютовал на ее порочное приглашение. Я чувствовал, как горячие волны запретного возбуждения начинают заполнять мой трезвый разум. Твою мать, я должен держать себя в руках. «Кира Петровна, вы готовы?» — услышал я хриплый голос парня. «Ну все, это уже слишком». Я распахнул дверь и ворвался внутрь. «Мелкая дрянь просто играет со мной». Но я не намерен больше стоять и тупо смотреть на то, как ее трахает кто-то другой. Не могу поверить в то, что она готова была зайти так далеко. Неужели все ради того, чтобы доказать что-то мне? «Эй, вы кто?» — недовольно сказала незнакомая девушка, проворно поднимаясь с колен. «Кто я?» Я почувствовал, что душевное равновесие, с таким трудом накопленное мной в течение долгих месяцев, начинает улетучиваться. На его место пришел зверский гнев. В ушах гулко застучало, а руки сжались в кулаки. «Тут закрытая вечеринка», — лениво сказал парень, застегивая ширинку. «Я ее муж», — заорал я. Единственное, что меня останавливало от того, чтобы не врезать смазливому подонку по спесивой морде, было осознание неминуемого разоблачения. Вера будет вне себя, если охрана выкинет меня из клуба за драку. «Валите отсюда сейчас же!» — прорычал я, яростно глядя на перепуганную парочку. Ребята, видимо, испугавшись моего свирепого вида, попятились к двери. «Я же тебе говорила! Это обручальное кольцо у нее на пальце!» — шептала девушка парню, когда они быстро протискивались мимо меня к выходу. Тем временем Кира спрыгнула со стола и сделала шаг ко мне. «В этом году ты будешь притворяться моим мужем?» — лукаво спросила она. «Прогресс налицо. Вариант с развратным дядюшкой уже порядком поднадоел». Она поправила бретельки платья. «Детка, твое разнузданное поведение наталкивает меня на определенные мысли», — сказал я, пожирая глазами светлый рисунок лифчика, который виднелся в расстегнутом вырезе платья. На нем были изображены пухлые розовые котята. «Котята, твою мать!» «Да?» Девушка сделала еще один шаг ко мне. «И какие же это мысли?» «Что ты ведешь себя как шлюха», — жестко отчеканил я, сложив руки на груди. «Джейк тебя совсем распустил. Нельзя было доверять молокососу мужскую работу». Ее ничуть не смутили мои слова. Она подошла ко мне вплотную, настолько близко, что я мог рассмотреть каждую морщинку ее соблазнительных губ. Я с наслаждением вдохнул ее нежный цветочный аромат. «Какую же работу нельзя ему доверять?» Она наивно захлопала ресницами. «Чертова стерва научилась хорошо играть». Я сглотнул, пытаясь обуздать рвущееся наружу сердце. Не смог отказать себе в удовольствии провести пальцем по гладкому бархату фарфоровой кожи. Дотронулся до ее щеки, и девочка прикрыла глаза от удовольствия. Это был слишком опасный момент, и я быстро отдернул руку. Поспешно убрал ее в карман брюк, чтобы хоть как-то скрыть рвущийся наружу стояк. «Ему нужно лучше смотреть за своей невестой», — подытожил я. «А то она того и гляди сядет на чужой член». «Может быть, на этот?» Ее ладошка быстро накрыла мой пах. «Похоже, он отвечает мне взаимностью». Она начала поглаживать меня через ткань брюк. «Не льсти себе», — пренебрежительно сказал я, добавив в голос мерзкие нотки. «Нужно было хоть как-то разрядить обстановку». «Это чистая физиология, ничего личного. У любого встанет на такую развратную шлюху, как ты». Я надеялся, что мои слова заденут ее гордость, и она, наконец, вспомнит, с каким козлом имеет дело. Но не тут-то было. Она была просто непрошибаема. Будто на ней была какая-то волшебная броня, от которой отскакивали все мои колкости. Кира продолжала смотреть на меня своими полными желания и обожания глазами. У меня даже закралось подозрение, что, возможно, она просто сошла с ума. Немного тронулась из-за всего, что между нами было в прошлом. Не смогла жить дальше, и у нее поехала крыша. Неужели это я был виноват в ее помешательстве? Я в ужасе посмотрел в ее расширенные зрачки. Пытался хоть немного усмирить дикое, первобытное желание взять ее прямо здесь и сейчас, наплевав на все правила и на все обещания, которые дал себе, Лие, Вере и ей. Глядя в это милое, нежное и такое порочное лицо, мне все сложнее удавалось обуздывать свои темные начала, которые уже много месяцев покорно дремали где-то глубоко в подсознании. Рядом с ней заново расцветал горько-сладкий цветок моего болезненного наваждения. Казалось, я зарубил его на корню, исторг из своей души. Но стоило только увидеть ее, как он снова распустил свои удушающие алые бутоны. Он был ярким, как кровь, и губительным, как мак. Я уже чувствовал, как запретный кайф растекается по венам с каждым новым ударом сердца. Еще несколько биений, и я снова впаду в зависимость. «Но тебе же нравится?» — ворковала чертовка где-то возле моего уха, продолжая поглаживать меня ниже пояса. «Тебе нравится твоя маленькая шлюшка Кира? Ты же не хочешь, чтобы я остановилась?» Я сжал челюсти и, превозмогая себя из последних сил, со всей дури схватил ее за руку повыше локтя. Сжал пальцы в стальном капкане и отодвинул ее от себя. «Нет, мне это не нравится», — постарался унять сбивчивое дыхание и звучать твердо. «Никому не нравятся слишком доступные». На этот раз мои слова возымели эффект. Девчонка вывернула руку и повернулась ко мне спиной. Я вздохнул с облегчением и уже собирался уйти, когда она внезапно нагнулась, запустила руку под платье и медленно стащила вниз белье. Светлые хлопковые трусики с изображением все тех же гребаных котят упали к ее ногам. Какие нахрен котята? Ей что, 5 лет? Я разглядел, что в том месте, где ткань соприкасалась с ее дырочкой, было большое мокрое пятно. Девчонка проворно подняла их и поднесла к моему носу. «Признайся», — она томно вздохнула, — «тебя просто бесит, что ты больше не можешь меня контролировать, я права?» Кира, как никто другой, знала, что провоцировать меня было не самой лучшей идеей, но все равно делала это. Я закрыл глаза и втянул носом аромат ее влажной плоти. «Ты хочешь, чтобы я сделал тебе больно?» — решил уточнить я. «Ты соскучилась по боли? Ты же знаешь, что я только так и умею. Как бы ни старался, в итоге тебе всегда больно. Неужели ты не усвоила этот урок?» «Кирилл», — сказала она, запихивая в карман моих брюк свои трусики. «Покажи мне такого человека, которому не больно. Таких не бывает», — шепнула она, обходя меня сзади. «Это все иллюзия». Когда я обернулся, ее уже не было рядом. Горько ухмыльнулся, сжимая в руке ее нелепые девчачьи трусики с котятами. Внезапная тоска нахлынула на меня от осознания того, что той доброй, чистой девочки, которую я встретил 2 года назад, больше нет. Она выросла. Ее странное новое поведение порочно волновало меня. Она развязывала мне руки, снимала ответственность, притупляла чувство вины. Я честно пытался сопротивляться, но она засела во мне, будто заноза. Ядовитый шип, который отравлял мою волю. Непонятно было, чего она хочет от меня. Не слишком ли много усердия ради разового перепихона? Или одержать надо мной победу было теперь для нее делом чести? Какого хрена она не уезжает обратно, когда я веду себя с ней как полный ублюдок? Нет, тут явно что-то нечисто. Она снова задумала какую-то мерзость. Точно хочет со мной расквитаться. Я всегда был склонен предполагать в людях худшее. Вот и сейчас никак не мог поверить в искренность ее чувств. Почему она вернулась теперь, спустя столько времени? После того, как 4 месяца назад согласилась выйти замуж за другого. После года полного игнорирования и молчания. От всех этих мыслей шестеренки в мозгу начинали вращаться как бешеные. Того и гляди, одна зацепится за другую, и весь мой мозг просто взорвется от напряжения. Может быть, она этого и добивалась? Хотела свести с ума. Лишить последнего, что у меня осталось, моего трезвого разума. Я уже чувствовал, что вновь подошел к темной грани, за которой обитали мои худшие кошмары. И лучшие удовольствия. Сейчас больше всего хотелось купить бутылку виски, снять стройную шлюху с русыми волосами до плеч и, снюхав с ее живота несколько полосок белого, жестко иметь ее всю ночь. Я знал, что девчонка не сможет больше безнаказанно вытворять это со мной. При нашей следующей встрече я положу большой толстый на все запреты и обещания правильного пациента-трезвенника, и она уже так просто не уйдет. Я возьму свое. А потом пусть валит обратно, я переживу. Именно поэтому мне нужно попытаться избегать встреч с ней. Завтра же позвоню в издательство и поставлю вопрос ребром. Либо они ведут дела со мной, либо с ней. Пусть выбирают. Я не хотел, чтобы до этого дошло, но она просто не оставила мне выбора. Не могу пустить по кругу все, чему с таким трудом научился за последние месяцы. Нет, я не хочу обратно на дно, только не сейчас. Вышел на улицу и позвонил Вере на мобильник. «Да?» — крикнула она в трубку, пытаясь перекричать оглушительную музыку. «Я уезжаю. Тебя подвезти до дома?» — сказал я уставшим голосом. «Уже?» — удивилась Вера. «Даже не попрощаешься со своими коллегами?» «Нет». Я уже решил, что назад точно не вернусь. Вдруг Кира тоже там. «Ладно, я сейчас извинюсь за тебя и приду». Нехотя согласилась Вера. «Жду на парковке», — сказал я и отключился. Вера не заставила себя долго ждать, и уже через 15 минут мы молча ехали по направлению к ее дому. «Кирилл», — первая нарушила тишину девушка, — «у тебя все в порядке?» Я смотрел на дорогу и не видел ее лица, но чувствовал на себе ее проницательный взгляд. «Почти». Я знал, что она догадывается, что со мной что-то не так. «Я разберусь с этим дерьмом, не переживай», — добавил я и посмотрел на нее. Ее прекрасные глаза слегка сузились. Она всегда так делала, когда не была уверена, стоит ли доверять тому, что только что услышала, или нет. «Ты же знаешь, что можешь всем поделиться со мной». Я почувствовала ее руку на своем колене. В каких-то 30 сантиметрах от ее ладони в кармане брюк лежали светлые трусики с котятами. «Что тебя беспокоит?» «Вера», — я вздохнул. Внезапная идея поделиться с ней показалась не такой уж дикой. В конце концов, она понимала меня как никто другой. С другой стороны, она все же была моей девушкой, хоть и весьма необычной девушкой. Я сжал челюсти. «Давай я позвоню тебе завтра, и мы обо всем поговорим». «Ну, хорошо». Она убрала руку с моего колена, достала смартфон и уставилась в него. Вера отгородилась от меня. После того, как я отвез ее домой, вернулся к себе и принял контрастный душ. Я знал, что мысли о мелкой развратной стерве не дадут мне заснуть. Поэтому принял сразу 2 таблетки сильнейшего снотворного, которое мне прописала Людмила еще во время ломки. Потом опустошенно рухнул на кровать.